Каменные стены уцелели, но покрыты копотью снизу доверху. Это уже были злоба и ненависть, не укладывавшиеся в обычные человеческие понятия. Уничтожение Фиортена еще можно как-то понять с военной точки зрения. Но Фирнорд? Сварог искал Басса и нашел, в конце концов, израненного, обожженного, распятого на дверях приюта моряка, единственного здания, оставленного нетронутым. Большие ржавые гвозди загнали в лодыжки и запястья по самые шляпки. Кровь темными вертикальными полосами засохла на грязной двери. Но Бас, казалось, еще жив. Когда спешившийся Сварог остановился перед ним, немилосердно ругаясь про себя, веки Басса дрогнули, медленно приподнялись, стекленеющие глаза раскрылись, и Сварог напрягся, осознав, каких трудов Бассу стоило сфокусировать на нем осмысленный взгляд. «Граф Гейр, где все?» «Не знаю», — почти крикнул Сварог. «Кто это сделал? Где?» «Быстрее уезжайте отсюда», — внятно выговорил Басс и уронил голову на грудь. «Он умер, хозяин», — сказал Карах. «Он правильно говорил. Нужно побыстрее отсюда уезжать. Здесь был кто-то непонятный, страшный, я таких не встречал». Сварог прыгнул в седло, на ходу подхватил уцепившегося за полу плаща Караха и поскакал к реке. Причал тоже сожгли. Кое-где он обрушился в воду, но много обуглившихся свай торчало над мутными волнами, и в некоторых местах сохранился обгоревший настил. Отовсюду несло гарью, у берега колыхались черные головешки, а у ардах вста от берега торчали из воды, накренясь верхушки трех мачт, и концы оборванного такелажа колыхались, протянувшись по течению. Сердце у Сварога оборвалось. Сомнительно, чтобы в этом безлюдном месте за эти дни бросил якорь второй трехмачтовый корабль. Значит, все они на дне. Веселые, бесшабашные удальцы, спасшие его из Хельстада. И Акбар, и загадочный помощник капитана, которого Сварог так и не увидел, и пузатый кок по кличке Мышиный Соус, сбежавший в море от какого-то графа из вольных маноров и на прощание подавший хозяину к столу замаскированную невероятно аппетитном соусе тушеную мышатину, каковую граф почти всю и слопал, пока не узрел, наконец, на дне блюда хвостики. «Пусть вода вам, господа, будет пухом», — бездумно повторял он привязавшуюся строку и слышанные на корабле баллады. «Ладно», — подумал он, не отрывая взгляда от верхушек мачт над мутноватой водой. «Может, меня всего-навсего и требовалось крепко разозлить? Что ж, разозлили на свой хребет. Я еще долго намерен прожить на этой планете, но не хочу, чтобы рядом по-прежнему обитали виновники всех этих гнусностей. Плевать на неизвестные подробности. Ясно одно. Капитан Зо, его ребята, Борн, Бас, Блай, жители Фиортена — все это были хорошие люди. И тот, кто их убил, должен получить сполна. Такие вот мотивы, не лучше иных, но и не хуже многих. Убедили. Теперь это и моя война. «Карах, тебе не кажется, что я опасный спутник для долгого путешествия?» — спросил он. «Что делать?» — сказал Карах. «Хозяев не выбирают. Уж какой попался! —